В этот вечер префект Эквитий вернулся из котла в собрание старших офицеров, вскоре он вызвал в кабинет старшего центуриона. — Секст, это война. Сомнений больше нет. Разведчики Солем донесли, что племена собирают к северу в пределах короткого марша от трех вершин. Оттуда всего два марша до вала. По дороге синеносы могут разнести еще две крепости с одной когортой, чтобы просто поднять боевой дух. Солем не собирается защищать отдаленные форты против 20 или 30 тысяч, потому что Кальк наверняка на это рассчитывает. Мы сосредоточимся на обороне вала, пока к нам не присоединятся легионеры из крепости Дева из дальнего юга. Фронтини задумчиво кивнул. Значит, передовые когорты не будут бессмысленно вырезаны, а в полном порядке вернутся за вал. По крайней мере, наш командир практично подходит к ситуации. Значит ли это, что к нам присоединятся даки из форта Коцидия? На этот раз нет, хотя прошлым летом учения с ними прошли неплохо. Нет, даки разобьют временный лагерь недалеко от Больших Лугов и сформируют отряд из двух когорт со второй Тонгрийской, который усилит любой фронт на западе вала, если он попадет в беду. Возможно, они хоть немного поделятся своим профессионализмом со второй. И сколько времени, по мнению легата, потребуется второму и двадцатым легионам, чтобы добраться до нас? Это смотря кто спрашивает. Для любого из когорты, включая офицеров, за 15-20 дней. Но только для твоих ушей мне удалось узнать, что Солем вызвал их на север 2 недели назад и просил своих собратьев-офицеров не жалеть подметок, поэтому они должны появиться здесь уже через неделю. Если повезет, это окажется для Кальга неприятным сюрпризом. И фортуна улыбнется нам. 6-й легион уже здесь, конечно, развернут, хотя Солем скрыл, где именно он находится. Не знаю, правда или нет, но по слухам из котла они стоят лагерем в 50 милях от берегового форта, чтобы иметь возможность гипос среагировать на изменение ситуации, двинувшись на север или на запад. Старший центурион раздраженно мотнул головой. Запад! Кальк не пойдет на крепость Дева. Легиону следовало прикрыть наши склады в шумной лощине. Заметьте, скорее их, чем нас, если Кальк действительно соберет 30 тысяч человек. Эквитий молча кивнул и потянул за кубком. Думаю, мы выступим не позднее, чем через неделю. Нет смысла оставлять у вала отдельные когорты, когда за 2-3 дня марша можем сформировать ударную группу размером с легион. Итак, старший центурион, мы готовы? Фронтини кивнул. Вполне готовы. Остался еще окончательный зачет, но, думаю, мы все успеем, если я подвину расписание. А наши новые центурионы? Фронтини скрестил ноги и задумчиво поджал губы. Своевременный вопрос. Руфи оправдал все мои ожидания. Жесткий, опытный, кадровый, военный. Его умений запасом хватит. Дар Коцидии не иначе. А вот мальчишка Корф... Префект глотнул вина и поднял бровь. Да. Честно говоря, за последние несколько недель он меня удивил. Он крепко держит в руках свою центурию, а принц Дубн стоит за него до последнего. Парень превратил нескольких разгильдяев в хороших солдат. Да и в когорте его, похоже, уважают больше, чем я мог предположить, добавив, он хитрый молодой ублюдок. Хитрый? Такого я не ожидал. Я тоже. Но не знаешь, как описать человека, который скрывает способность своих людей от собратьев-офицеров. Его люди бегают быстрее любой другой центурии и когорты, и определенно быстрее меня. Однако он это скрывает, делает слишком длинные перерывы, чтобы снизить среднюю скорость или ведет их обходным путем. По-моему, это очень интересно. Мне тоже. Любопытно, что еще ему удалось спрятать. Старший центурион потянул за шлемом. Думаю, пришло время дать ему возможность показать себя. Фронтини приказал дежурному центуриону собрать офицеров и, ожидая их появления в Принципии, принялся размышлять над проблемой самого юного центуриона когорты. 2 часовых, стоящих на страже у казны когорты, беспокойно уставились в стену над головой старшего центуриона. Он все еще думал, когда по одному и по двое начали прибывать офицеры. Их появление сразу же оторвало Фронтини от размышлений. Руфий пришел вместе с Целием и Клавдием, так Марк и Юлий вполне предсказуемы поодиночке. Когда собрались все 9, Фронтини присоединился к ним, отправив часовых сторожить дверь. Захотим украсть сундуки с жалованием, мы бы уж давно это сделали. Никто, за исключением префекта, не должен входить без моего разрешения. Это совещание только для офицеров. Он рычит и дождался, пока дверь не закроется. Собратья офицеры. Час назад префект вернулся из котла. Уверен, вы уже слышали об этом. Мальчики в туниках с пурпурной каймой сказали просто: «Готовьтесь к войне». Некий брит по имени Кальк собрал 30 000 раскрашенных маньяков в 2 днях пути отсюда. Совсем скоро они пойдут на юг, с огнем и сталью в поисках боя. Он подождал, ловя взгляды офицеров, прикованные к его лицу. И они получат свой бой со временем. — Со временем, старший центурион, — прищурился Руфи с профессиональным интересом. — Да, центурион, со временем. Кальк соберет столько копий, что с ним не справятся даже объединенные когорты Вала вместе с 6-м легионом, если только ему не хватит глупости бросать на нас своих людей отдельными отрядами. А на тему ума нашего врага у меня есть для вас одна история. Кальк не настолько глуп, более того, он вовсе не глуп. Я встречался с ним 5 лет назад на сборе племенных вождей к северу от Вала. Привел туда полк когорты как наблюдатель и должен был сохранить мир между ними и удостовериться, что они не отобьются от рук. И скажу вам, этот треклятый опыт оказался весьма неприятным. И даже не потому, что дикари — толпа редкостных уродов, а потому что Кальгу не стыдно поспорить и с самой Минервой. В то время его недавно короновали. А он еще утверждался как правитель сельговов. Но если его отец был хитрым старикашкой, мастером ножа в спину, то сын оказался совсем другим. Смышленый дикарь, грудь колесом, эдакий ржеволосый медведь, рожденный махать боевым топором, но осененный красноречием отца. Он настаивал, чтобы я обосновал, почему римские законы должны действовать на землях к югу от Вала. Разумеется, я, в конце концов, заявил, что пока наши башмаки топчут эту землю, говорить не о чем. Я ждал, что на этом спор и закончится. В каком-то смысле так и случилось, однако... Он немного понизил голос, заново переживая ту минуту. Кальк просто стоял и смотрел на меня, а потом протянул руку и постучал пальцем по моей груди. Мои люди похватали свои железки, зарычали, как проклятые псы, и изготовились сброситься на него. Я уж решил, что ему на волосок от кровопролития, но Кальга это не смутило. Он снова легонько стукнул меня пальцем и сказал: «До тех пор, центурион, пока вы можете носить эти башмаки». Недостаточно, чтобы дать мне предлог схватить его за подстрекательство к бунту. Вдобавок половина старейшин северных племен уцепилась за его слова, готовые вспыхнуть от малейшей искры, как сухой труд. Это многое о чем говорит. И пусть я его не люблю, но не могу не восхищаться размером его яиц. С того дня я ждал, когда его имя станет известно далеко на юге. И сейчас могу заверить вас, он достойный противник. Так что подходящее слово «центурион Руфи» именно со временем. Я покажу вам, как, скорее всего, будут развиваться события. Франтини повернулся к столу с песком и быстро начертил жезлом несколько линий. Вот здесь, с востока на запад, от побережья к побережью, идет вал. Кальк не может его обойти. Ему придется пересечь вал, если только он не собирается сжечь пару наших передовых фортов, которые мы восстановим еще до начала следующей зимы. Вот здесь, с севера на юг, дорога из Тисовой рощи к северным фортам. Она пересекает вал у скалы. Вот внешние форты к северу от вала. На северной дороге форт Хабит, Ревущая река, Красная река, Тисовый форт и на кончик копья 3 вершины. К тому времени, когда отряды Кальга двинутся, оттуда уже выведут войска. Когорты этих фортов спокойно отойдут за вал, оставив укрепление синеносом. Те утащат все, что найдут, подожгут дома, но не успеют разрушить стены. А кого, честно говоря, волнует остальное? Эти 3 когорты, скорее всего, соберутся у скалы, составив отряд в 3 000 человек вместе с местной конной полукогортой. Кастет поднял руку. — А как насчет наших дакийских товарищей из форта Кацеде? Франтини дважды ткнул жезлом в песок. — Хороший вопрос, Ото. Вижу, из тебя еще выбили не все мозги. Вот здесь мы, в холме Увала, а вот форт Кациди в 5 милях на северо-восток. Даки тоже отступят за вал, и, да, прежде чем ты спросишь, возьмут с собой все алтари Марса Кациди. Они собираются усесться вместе со второй когортой ниже Больших Лугов. Это еще 2000 человек, готовых выступить куда потребуется. Еще один резерв, как и те, что у скалы. Добавим к этому еще 10 000 вдоль вала, и у нас будет примерно половина тех копий, которые соберет Кальк. Разница в том, что мы должны широко развернуться, в то время как он сможет собрать свои силы в одном месте. А раз так, нам придется исхитриться и избегать сражений, пока в игру не вступят легионы. Он помолчал, чтобы усилить эффект. О наших тяжелых мальчиках я вам могу сказать только одно. 6-й же где-то неподалеку, а 2-й и 20-й со всех ног мчатся к нам из своих крепостей на юге. Значит, мы увидим их почти через месяц. Командующий не собирается принимать бой до тех пор, пока в строю не окажется по меньшей мере 2 полных легиона. Тогда он сможет встретить племена лицом к лицу, оставив достаточно большой резерв для обхода их с флангов, а то и с тыла, если хватит ловкости. Руфи согласно кивнул. Значит, мы проведем около месяца на марше, избегая боя? Да, примерно так. Хотя, избегая боя, если повезет, может оказаться ближе к правде. Кальк будет изо всех сил пытаться навязать бой раньше времени и бросить на нас всех своих псов, прежде чем легионы изготовятся к бою. Если он сможет уничтожить гарнизон вала или раньше времени вывести из дела 6-й, южный легион окажется в невыгодном положении. Им придется драться с превосходящими силами противника против воодушевленных племен, вдобавок на незнакомой земле. Кальгу это известно. И он сделает все возможное, чтобы втянуть нас в бой как можно раньше. На мой взгляд, если нам удастся бегать от сражения весь следующий месяц, это будет очень неплохо. В самом деле очень неплохо. Сегодня вам стоит сделать щедрое подношение Марсу Коцидию. Нам понадобится вся удача, которую он пожелает даровать. А теперь зачет и когорт. Он подождал, пока не стихнет шепот. Которые все равно состоятся, но по новому расписанию. Нам по-прежнему нужно знать, кто будет защищать этим летом знамя когорты. Поскольку время сейчас существенно, мы обойдемся без обычных испытаний на плацу. На всякий случай я зачел работу ваших людей с мечом и щитом за последнюю пару недель, но без главного нам не обойтись. Итак, всем подразделениям построиться завтра на рассвете, последние 5 центурий для форсированного марша, а первые 5 для засады. Свободны. Следующее утро выдалось погожим, обещая сухой и теплый день. Через час после рассвета старший центурион принял парад своей когорты, получая удовольствие от прохладного утреннего ветерка, и с легкой улыбкой объявил пары марширующих атакующих центурий. Он порадовал Юлия назначением его 5-й в засаду, которая должна была подстерегать 9-ю центурию Марка на марше. Ветеран-центурион прошелся по плацу, чтобы понаблюдать за уходом 9-й. Он бесстрастно встал в стороне, сложил на груди руки и побарабанил пальцами по кольчужному плечу. В то время как часть людей Марка тревожно косилась на офицера, Морбан смотрел строго перед собой из-под штандарта центурии и тихонько бормотал ближайшим солдатам. По слухам, наш старый приятель Юлий и славная 5-я центурия собираются отпинать нас, поставить на место молодого 2 клинка и принять знамя на следующий год. На самом деле мы узнали, что будем в паре с 5-м еще, до того, как это объявил дядюшка Секст. Вчера вечером я пил в городе с их придурком-знаменосцем и поспорил с ним на 20 динариев, что сегодня мы их сделаем. Так что вам, гомики, лучше поскорее проснуться. Марк и Дубен заранее сговорились о своей тактике и по большей части не обращали внимания на Юли. Дубен, поймав взгляд Юлии, не устоял перед искушением и незаметно показал ему оскорбительный жест. Если Фронтини и заметил этот жест, когда подошел к Марку, он не подал виду. — Центурион, ваши люди готовы? Марк отсалютовал и вытянулся. — 9-я центурия готова, старший центурион. Фронтини, кивнув, подозвал к себе Марка и неторопливо сжал в сторону от центурии. Подальше от чужих ушей. — Ну, центурион Корф, пришло время решить, подходишь ли нам. Завтра когорта отправляется на войну, и в ней должны остаться лишь те офицеры, которым я могу доверять вести людей к вратам Гадеса, и скоро будет наша судьба. Каждый день с момента твоего появления я задавал себе вопрос, того ли ты сорта, несмотря на возраст, несмотря на обвинение в измене, и за все эти дни так не нашел ответа. С мечом в руке ты быстрее любого. Твоя центурия, похоже, любит тебя, однако же. Марк спокойно встретил его взгляд. Однако же, старший центурион, Однако же, я все еще не знаю, способен ли ты дать когорте то, что нужно в бою. Поэтому сегодня твой день, Центурион. Последний день, который ответит на все вопросы. Когда ты выведешь своих людей из ворот крепости, помни об одном и держись за эту мысль, что бы ни случилось. Господин? Благо когорты, Центурион. Больше ничего. Свободен. Отправляйся и покажи своим собратьям-офицерам, что ты скрывал от них последние 2 месяца. Последнее замечание заставило Марка нахмуриться. Но времени на раздумья не было. Прозвучал сигнал трубача приступить к учениям, песочные часы перевернули, и 9-я вышла из крепости на форсированный марш. Они двигались на запад по военной дороге вдоль стены. Подкованные сапоги поднимали облачка пыли. Дорога бежала по северной кромке крепостного вала. Массивные насыпи, разделяющие военные и гражданские земли. На такой высоте пот солдат, удаляющихся от крепости под ранним солнцем, быстро высушил прохладный ветерок. Спустя милю они свернули на юг, в спасительной тени укрепления перешли насыпь по настилу и начали карабкаться на холмы к югу. Этим путем они должны были покрыть большую часть своего марша. Как только Марк уверился, что Центурия скрылась с глаз любого наблюдателя, он рысцой обогнал своих людей и подал знак дубну. Голос могучего Оптиона прогремел над колонной, заставляя людей поднять головы и выпрямиться в ожидании приказа. — 9-я Центурия! Приготовиться сменить темп! К бегу! — Бегом! Солдаты, давно привыкшие к стремительным броскам по неровной местности и во всем снаряжении, дружно перешли на бег. Таким темпом они двигались на юг еще 2 мили. Потом перешли на быстрый марш и через милю снова ускорились. От бега в доспехах и полном походном снаряжении солдат покрывал пот. Каждый человек, помимо брони, нес щит, меч, 2 копья и ранец. Не было только заостренных деревянных кольев. Их связывали вместе и устанавливали для защиты. Люди двигались по графику, известному только Марку и триумвирату его советников, Дубну, Морбану и Антеноху, которые минувшим вечером спланировали этот день за кувшином вина. Хотя Дубна еще недостаточно доверял Антеноху, он оставался с ним вежливым и стерпел настояние Марка привлечь того к подготовке. Ветер стих, и дневная жара принялась за людей, которые уж притомились и начинали испытывать жажду, но продолжали двигаться. Дубна безжалостно подгонял их, выкрикивая поощрение, угрожая поднять темп, если кто-то запинался. В 5 милях от холма Марк указал на обочину дороги. 10-минутный отдых и инструктаж. Пейте воду, но быстро, если хотите знать, что нам предстоит. Солдаты, тяжело дыша, воздерживаясь от обычных развлечений, пинков и толчков, и жадно пили воду из бутыли, пока Центурион объяснял, что они собираются предпринять. За отпущенное время он заметно продвинулся в отдаче приказов на языке бриттов, но сейчас хотел добиться абсолютного понимания, потом говорил на латыни, а Дубн переводил. Обычно во время зачета Центурия на марш старается как можно быстрее пройти дистанцию до засады, чтобы получить очки за скорость. Когда она попадает в засаду, а так бывает всегда, считаются результаты учебного боя. Пара минут боя, и одна из Центурий объявляется победителем. По ним вместе опять как добрые друзья заканчивают марш. Несколько человек, понимающе кивнули. Да, тот самый форсированный марш, который они так ждали. Но не в этот раз. И не с этой Центурии. От такой ереси все глаза уставились на Марка. Кто из вас по собственной воле отправится в засаду или хотя бы туда, где рискует в нее попасть? Мы учимся быстрым маршем, чтобы пользоваться своей скоростью в поле, избегать засад или занимать удачную позицию, прежде чем враг доберется до нас. Марк сделал паузу, чтобы Дубн мог перевести. Но по лицам солдат было заметно, большинство из них поняли его слова. Насколько я могу судить, на этих учениях все всерьез. По-настоящему, не так ли, Оптион? Дубн сумрачно кивнул и бесстрастно уставился на своих людей, словно ожидал, что кто-то осмелится возразить. А Марк продолжал. Юлий хочет преподать мне урок. Насадить меня на кол и сделать ценой вашей гордости. Гордости и вашей репутации как солдат. Может, вы и не заметили? Но он понимал, что они прекрасно все знают, они гордились своим стремительным взлетом. Но в таблице мы на 2-м месте. Мы — Центурия, которую едва не списали за ненадобностью. Вы хотите сохранить эту репутацию? Хотите остаться 2-ми? Несколько человек медленно покачали головой. От рева Морбана у Марка на затылке волосы встали дыбом. Знаменосец в негодовании потрясал штандартом. — Я не соглашусь на второе место без боя. А вы либо в деле, либо можете валить обратно на холм, искать себе новую центурию, куда принимают неудачников. Марк осторожно следил за их реакцией, оценивая внезапно вспыхнувший энтузиазм. Мужчины поворачивались к соседям, чтобы увидеть их возбужденные глаза. Знаменосец гордо улыбнулся Марку и приветственно склонил голову. — Так что заткните ваши гребаные пасти и дайте центуриону рассказать, как мы собираемся добыть для него бороду нужника.